Глава третья. Семейные тайны. Наступило утро. Быстро умывшись и причесавшись, Василиса не без опаски спустилась в столовую. Но оказалось, не было повода для волнения, отец куда-то уехал. Госпожа Азалия пребывала в прекрасном настроении. За завтраком она вместе с остальными детьми обсуждала вчерашний вечер. Даже Норт-младший вел себя хорошо и совсем не обращал на Василису внимания. Эрик тоже был за столом, сидел справа от Норта и даже не смотрел в ее сторону. Василиса лихорадочно соображала, что же ей теперь предпринять. То, что она увидела вчера, не подлежало хоть какому-нибудь разумному объяснению. Поэтому для себя девочка решила, что отец принадлежит к некой странной тайной организации — ну, скажем, гипнотизеров. Но как же быть с остальным? Все эти диковинные события в библиотеке, вращающиеся часы, мост, зеркала и дух Острогор в подземелье казались такими реальными. А сам отец? Люди в фиолетовых плащах и, главное, та безумная женщина, Елена. Раздался звон. Задумавшись, Василиса не заметила, как выронила вилку, и та звучно ударилась о кафель пола. «Что с тобой?» — покосилась на нее госпожа Азалия. «Тебе что, плохо?» «Да, мне плохо», — согласилась Василиса. «Тогда иди в свою комнату и никуда не выходи», — резко произнесла няня. «А как же...» — на миг Василиса растерялась. «Сегодня вроде в выходной. Я думала поехать в город, встретиться с...» «Сегодня посвящение», — перебил ее Норт. «Так что никаких прогулок, сестричка. Не пошла бы ты в свою комнату набираться сил перед вечером. Я уверен, тебя ждет великое потрясение. Просто не могу дождаться». Норт радостно оскалился. «Что будет вечером?» — спросила Василиса у госпожи Азалии. «Дети», — демонстративно игнорируя вопрос, няня встала из-за стола. «Сегодняшний день вы проведете дома. Отдохните, погуляйте в саду, но не шумите, берегите силы. Подождем того часа, когда приедет ваш отец, и начнется великое испытание». Выдав столь чудную тираду, причем весьма благожелательным голосом, няня позвала кухарку, молчаливую полноватую женщину, чтобы та убрала грязную посуду. Норт и Дейла первыми вышли из-за стола. Ноэль увязался за ними, последним шел Эрик. Проходя мимо Василисы, он тихо шепнул ей: «В библиотеке». Василиса быстро кивнула, удивляясь, как это она забыла об Эрике, единственной надежде хоть что-нибудь узнать о семейных странностях. Но возле лестницы поджидал Норт. «Сегодня вечером у нас будут гости», — ехидно сообщил он. «На посвящение придет госпожа Мартинова, а с ней Марк». «Я очень рада», — сказала Василиса, думая, как бы так незаметно пробраться в библиотеку. Но путь лежал мимо лестницы, на первой ступеньке которой и стоял любезный братец. «Марк очень злится на тебя», — продолжал Норт. «На меня все злятся». Василиса подумала, что это действительно так. Отец, госпожа Азалия, это Елена, Норт, Дейла, даже Эрик и Ноэль. Все на нее за что-то злились. Она непроизвольно сделала несколько шагов в сторону коридора. «Я надеюсь, что ты не станешь часовщиком», — продолжал Норт, преграждая сестре дорогу. «И мы больше тебя никогда не увидим».